«Ты чего, расстроилась, что придется драться с Полесской?» Шепотом поинтересовался я у нее. «С чего ты взял?» Удивленно обернулась ко мне девушка. «Показалось так», признался в ответ. «Точно показалось», серьезно кивнула она. «Придешь смотреть», словно прочитала мои мысли Фанвизина. «А можно, там же?» «Можно», улыбнулась она. «Просто подойди к преподу и попроси. Скажи, что в дуэли участвует боец из твоей пятерки. Он на самом деле мужик правильный. Поймет». Я кивнул. Тем временем Строганов закончил декламацию списка, сообщив всем, что сегодня мы по-прежнему будем заниматься тренировкой энергетических заклинаний. Мол, еще несколько занятий, и будет тест, который покажет, насколько увеличился наш источник. И вновь все повторилось, как на прошлых занятиях. На этот раз Строганов не жестил и особо никому не докапывался. Просто еще раз выдал короткую пространную речь о пользе этих заклинаний для развития источника, и когда все погрузились в работу, заключавшуюся в бесконечном повторении заклинания и практически погружением в медитацию, он внезапно отозвал меня в сторону. И, надо признать, этот жест вызвал весьма спорную реакцию среди всей группы. Однако одного взгляда преподавателя хватило, чтобы все быстренько вернулись к медитации. «Павел», — вкратчиво начал Строганов, — «вы у нас один из самых перспективных бойцов. И да, я слышал о вашей воскресной дуэли с Демидовым. Честно признаюсь, вы меня сильно удивили. Приятно удивили, чего уж там. Поэтому скажу, что на предстоящем турнире у вас прекрасные шансы на победу. По крайней мере, среди студентов первого курса», — последние слова он добавил, заметив мое смятение. «Не кажется ли вам, что это чересчур оптимистично?» — осторожно заметил я. «Поверьте, Павел», — покровительственно улыбнулся он, — «я знаю, о чем говорю. Просто доверьтесь моему опыту. Я вижу в вас большой потенциал, так что постарайтесь. Не берите пример со всяких Красновых. Перспектив в академии с таким отношением к моим словам у него нет», — развел он руками, изображая показное сочувствие. «В качестве поощрения я поговорю с вашим преподавателем по фехтованию. На бои вашей пятерки он вас с радостью отпустит». «Спасибо», — искренне поблагодарил я. «Лучшей благодарностью будут твои победы», — с улыбкой заявил маг. «А сейчас присоединяйся к остальным». Я выполнил распоряжение и вскоре так же, как и все, бормотал заклинание. Надо признать, что как бы там ни было, польза от упражнений точно имелась. Акинфи Демидов поморщился от боли в забинтованной, висевшей на перевязи руке, над которой уже поработали лучшие лекари рода, но которая должна была прийти в порядок лишь через неделю. Он грязно выругался, отодвинулся от монитора, откинулся на кресле и задумался. Аристократ с трудом сдерживал рвущееся наружу раздражение. Воскресный вечерний разговор с отцом оказался очень неприятным. Демидов-старший не стеснялся в выражениях, высказав своему отпрыску все, что думает о дуэли и о варваре Волконской. «Ты идиот!» — гремел на всю гостиную голос папеньки. «Мне стоило немалых усилий наладить контакты с отцом этой девки. Неужели ты не знаешь, какие у нас интересы во Владимире? Мало того, что ты опять пристаешь к ней, так еще и задираешь бывшего изгоя. А что, теперь этого делать нельзя?» Позволил себе тогда единственное возражение Акинфе и сразу же понял, что лучше бы промолчал. Эта фраза окончательно взорвала Демидова-старшего. «Можно», — прорычал тот, — «но только если тебя действительно задели. Здесь ты сам нарвался. И ладно бы выиграл и проучил этого выскочку. Но ты проиграл. Позорно. Лишился руки. Некоторые мои, так сказать, партнеры уже ехидно поздравили меня с этим фактом. Ты хоть понимаешь, что такое авторитет, который нарабатывали годами? Ты – лицо рода, мой наследник, мое будущее, и проигрывает какой-то непонятной деревенщине. Пап, у него темная колода была», – робко попытался заметить Акинфи. «И что, как аргумент этот факт его собеседник, похоже, не принимал? Ты на каком месте в дуэльном рейтинге, а он на каком? Сколько у него боев, а сколько у тебя? В общем так, ты должен решить этот вопрос самостоятельно. Я подключаться не буду, но наши друзья и недруги должны знать, что никто», — тут отец покраснел от злости, — «я повторяю, никто не смеет унижать род Демидовых. Понятное дело, Черногрижский выиграл честно, и здесь ему ничего не предъявишь, поэтому действовать надо очень тонко. Покажи, наконец, свои таланты, сын. Придумай какую-нибудь хитрую комбинацию. В общем, тебе и карты в руки. Ну а если не получится, тогда подключусь я. Только не забывай, У меня еще трое сыновей, и наследником может стать кто-то из них». Вспомнив последние слова отца, Акинфи сжал кулак на здоровой руке и вновь выругался. «Сволочь Черногришский ответит за все, и у него уже даже имеется план на этот счет». Глава 23. Да начнется турнир. День тянулся на удивление долго. Понедельник, вообще, на мой взгляд, был самым легким днем на всей неделе. И это, как по мне, очень правильно. Самыми интересными для меня до сих оставались пары по географии и истории. Остальной народ откровенно скучал. Но, кажется, сегодня здешние учителя решили превзойти самих себя по степени занудства. И как один поспешили удариться в экономику. Честно говоря, слушать Заславского, который с горящими глазами показывал на карте месторождения всевозможных полезных минералов и описывал транспортную логистику по их доставке, оказалось невероятно скучно. Но я все же продержался. Затем последовал обед, где, во-первых, появилась Иви, горячо пожелавшая Марии победы и посетовавшая, что не сможет понаблюдать за боем. «Но мне обещали, что на твой бой», — она запнулась, — «Павел». Я с трудом заставил ее не обращаться ко мне словом «хозяин», и, поверьте, это было не просто «меня отпустит». А вот Полесская появилась перед нашим столиком уже в конце обеда и, подарив мне загадочную улыбку, отозвала Фанвизину в сторону. Девушки некоторое время общались под любопытными взглядами моей пятерки и варвары. На вопрос, что там за разговор такой с будущей соперницей, Маша лишь неопределенно хмыкнула, сообщив, что это они так о своем, о девичьем говорили. «Просто договорились сражаться в полную силу», — объяснила она, встретившись с моим многообещающим взглядом. Я только покачал головой. «А если я с Варварой пересекусь?» Честно говоря, сражаться с ней мне не хотелось. С другой стороны, правило есть правило. После обеда в очередной раз чуть не заснул. Теперь уже на истории. Сговорились они сегодня все, что ли? Лекция выдалась на редкость унылой. Преподаватель, неформал Баритинский, видно, пребывал не в духе, отчего обычной экспрессии в его словах не наблюдалось. Видимо, отрабатывал тему, что его лично не привлекало, но по программе была обязательно. Я его прекрасно понимал, так как тема крайне нудная. Что-то связанное с экономической экспансией Российской империи и какими-то торговыми войнами. В общем, как по мне, так полная муть. Нет, если бы еще препод не бубнил, как пономарь, а рассказывал нормально. Пришлось абстрагироваться от его рассказала, впрочем, как и подавляющей части студентов. Такую информацию всегда можно выучить и по учебнику. В общем, я кое-как дотянул до фехтования, откуда испанец сразу меня отпустил, пожелав победы. Надо же, не знал, что он мне симпатизирует. Внешне и не скажешь. По крайней мере, за все время его занятий я никогда не видел, чтобы он кого-то хвалил. Тому же самому Потемкину и еще нескольким главам пятерок из нашей группы он такого не желал. Именно этой небольшой и недружной компанией мы отправились на полигон. Помнится, Строганов говорил о соревновательности и о том, что соперники должны уважать друг друга, но уважением тут даже не пахло. Потемкин неприязненно посматривал в мою сторону, но взглядом со мной встречаться боялся, а вот остальные своего презрительного отношения не скрывали. И знали же, что я поучаствовал в нескольких дуэлях и, мягко говоря, поучаствовал триумфально. Мда, самонадеянности у здешних аристократов хватало с избытком. Оно и понятно, еще не хватало бояться какой-то деревенщины. Решив забить на все эти взгляды, я поинтересовался у Марии, не переживает ли она перед дуэлью. Все же дуэль не с какой-то незнакомой, а с Полесской. Да брось ты, Паш, как мне показалось, Фанвизина совсем не переживала по поводу предстоящей схватки. Неужели ты за нее переживаешь? С чего ты вдруг взяла? Возмутился я. Она, вообще, девушка горячая. Думаю, в постели с ней тебе было хорошо. Да, я даже слегка растерялся. Надеялся, что о нашей маленькой интрижке с Рыжей никто не узнает. Глупо. Все никак не могу отвыкнуть от моральных норм моего мира. Чего ты так распереживался? Снова улыбнулась Фанвизина. Это мне Евгения рассказала как подруге. Больше никто и не знает. А вот Варвара вряд ли бы отнеслась к такому спокойно. Почему? Я даже слегка поднял бровь. Паша, как-то укоризненно покачала головой моя собеседница. Ты вот только не обижайся, я все забываю, что ты не из Москвы. Я вот подумал, обижаться мне на подобные слова или нет, но решил, что, наверное, не стоит. Девушка моих сомнений на этот счет даже не заметила. Просто столичные аристократы куда спокойнее относятся к подобным вещам. А вот в регионах до сих пор бурлят традиции патриархата. Хрена себе патриархат, мда. Тогда я бы сказал, что в Москве царит полный разврат. Правда, произнеси я это вслух, и меня никто бы не понял. Пришлось задать тот же вопрос, что и в самом начале, но Фанвизина только неопределенно пожала плечами и сообщила о том, что переживать не стоит. Мол, победит сильнейший. Это же не твои бесчисленные дуэли с задержкой, ехидно заметила она. К тому же Евгения оказалась нормальной девчонкой. Не знаю, что на нее там Настя с Ириной наговаривали. На полигоне уже собрался народ. Появился и Строганов в сопровождении двух своих коллег. Как я понял, руководителей групп первого курса. До этого внимания на них никто не обращал, мы же видели их только во время прорыва. Сейчас же нам официально представили этих магов. Иван Андреевич Веденеев и Дмитрий Сергеевич Кораблев. Кстати, они чем-то были похожи на самого Строганова. Такие же суровые мужики. Сразу видно старых служак. Следом за ними появился и Метров. Интересно, и что здесь забыл представитель великой и ужасной инквизиции? Да и, судя по лицам преподавателей, они и сами оказались не рады его визиту. Строганов так и вовсе не удержался. О его теплых отношениях с инквизитором я уже был наслышан. Уважаемый Афанасий, в голосе звучала нескрываемая издевка. Вы решили понаблюдать за боями? Что-то раньше вы такого желания не испытывали. Так раньше и прорывов не было. Особенно когда их устраивают заместители деканов, не остался в долгу инквизитор. Вот и приходится следить. А-а-а. По-прежнему издевательски протянул Строганов. «А вы что же, сможете помочь в ликвидации прорыва? Извините, не знал, что у вас имеются подобные способности». Последнюю фразу князя Метров пропустил мимо ушей, сделав вид, будто совершенно не замечает мага. Строганов же весело хмыкнул и переглянулся со своими спутниками, которые, кажется, целиком и полностью были на стороне коллеги. «Молчание, знак согласия», — резюмировал преподаватель. «Итак, Иван», — он обратился к одному из стоявших рядом, — «давай с твоих начнем». Как выяснилось, первой шла именно схватка Евгении Полесской и Марии Фанвизиной. Как ни странно, до этого момента я не видел со стороны ни одной дуэли. Сравнивать же те дуэли, что устроил нам на первом занятии Строганов с какими-то непонятными соперниками, понятное дело, не стоило. Однако же, понаблюдать за схваткой со стороны было весьма забавно. Поединков происходило сразу несколько. Понятное дело, все мое внимание было приковано к схватке между знакомыми мне девушками. Что можно сказать о том зрелище? Очень интригующе. Силы у обеих были примерно равны. Разумеется, после создания в моей собственной эксклюзивной колоде ничего неизвестного я в бою не увидел. Заинтересовала разве что огненная птица Полесской. Настоящий феникс. В общем, если коротко описывать ход боя, то Фанвизина сходу насела на соперницу и действовала весьма агрессивно. Не знаю, насколько емкий был у нее источник, но в любом случае сражалась она весьма впечатляюще. На Полесскую обрушились просто ураганные атаки. К традиционным молниям и огненным шарам добавились Черный Рыцарь, тот самый Феникс и Вепрь. Насколько я понял, самые популярные здешние карточные бойцы отличались друг от друга лишь незначительными деталями. За исключением, конечно, Феникса. Евгения подобного напора точно не ожидала. Нет, она справилась с ним, вызвав примерно такую же комбинацию защитников. Вот только Фениксу противостоял уже хорошо знакомый мне ангел. Увы, выбор оказался не самым лучшим. Она сразу потеряла ангела, который не смог противостоять своему собрату и отправился обратно в колоду. Соответственно, так, уже в самом начале боя, Фанвизина получила преимущество. Пока рыцари разбирались между собой, калашматя друг друга мечами, ангел быстро нашинковал вепря Евгении. Тот ничего не смог противопоставить порхающей около него летающей смерти и был закономерно повержен. Тем временем оставшийся без соперников вепрь Фанвизиной уже вовсю терзал звезду противника. Евгения тут же отправила создание на перерождение пары молний и даже вызвала очередного бойца, но и тут решение ее было весьма спорным. Я даже ненароком подумал, будто Полесская решила слить бой. Здоровенный берсерк, чем-то смахивающий на типичного викинга в рогатом шлеме и с двумя топорами в руках, выглядел эффектно, но сражаться с Фениксом ему было сложновато. Он банально не мог попасть по вертлявой огненной птице, осыпающей его обжигающими заклинаниями. Долго он так не протянул. Я покосился на Потемкина. Тот все больше раздражался, то сжимая, то разжимая кулаки. Тем временем Евгения попыталась хоть как-то переломить ход поединка. На поле боя появились новые бойцы, причем сразу трое. Какая-то странная тройка, вооруженная массивными щитами и короткими мечами. Честно говоря, напомнили мне они римских легионеров, так их изображали в известных мне исторических фильмах. И, надо признать, орудовали они мечами весьма эффективно. К тому же имели какую-никакую, но антимагическую защиту. Увлекшийся Феникс окончил свою жизнь на их мечах, а рыцарь Марии, пусть и зарубил оппонента, но ничего не смог поделать с новыми врагами и пал. Как выяснилось, то была лебединая песня. Мария быстро поставила точку, призвав какого-то странного бородатого старика с посохом. Дедок метал черные молнии, быстро вскрывшие защитную звезду Полисской, наплевав на вызванного ей крылатого Пегаса. Тот просто не успел спланировать на врага, звезда рухнула, и бой тут же закончился. Но, сдается мне, что если бы сражение шло с задержкой, у жени вполне могли бы быть шансы. Громкое ругательство Потемкина услышали все присутствующие. «Князь, будьте сдержаннее», — сурово предупредил его Строганов, — «вы все же дворянин, а не простолюдин». Тот ответил каким-то бешеным взглядом, но инстинкт самосохранения в нем не исчез, и толстяк сдержался. Зато попытался выместить свою злость на Евгении, которая, подав руку сопернице и улыбнувшись, ненадолго подошла ко мне. Ее командир, вцепившись в руку девушки, оттащил ее в сторону, но визгливые ругательства услышали все присутствующие. Поморщившись, наставник Жениной группы решил вмешаться. «Я же поздравил довольную да нельзя Фанвизину, и вроде все шло нормально, да и Строганов одобрительно кивнул, но мне почему-то по-прежнему казалось, что в этом бою что-то не так, считайте это моим предчувствием». Понятное дело, Марии я ничего говорить не стал, и уже хотел было свалить, но Строганов строго сообщил, что мне нужно посмотреть и на другие схватки, мол, следует понять и увидеть будущих соперников в деле. Пришлось задержаться. Правда, ничего особенного я не увидел. Потемкин, кстати, вместе с Полисской, которая напоследок игриво мне подмигнула, быстро свалил. Видимо, плевать он хотел на остальные поединки. Наставник его группы, к слову, отреагировал на проигрыш совершенно равнодушно. Когда соревнование подошло к концу, я на законных основаниях отправился в компанию Фанвизиной в общагу. Мы подошли туда практически одновременно с нашими друзьями. Викентий нервно мерил шагами комнату в общежитии. Да чего же жалкое пристанище. Ну что ж, приходится терпеть ради великой цели. Честно говоря, ему в этой вшивой академии не нравилось абсолютно ничего. Прошлый мир приучил к совершенно другим условиям, а здесь, да, он наследник рода, но отец реципиента, в которого он попал, реально начинал бесить непроходимой тупостью и занудством. Однако ж, с подвернувшимся походом на эту самую тусовку убогой группы бездарей под названием «Зловещие мутанты» ему совершенно точно повезло. А уж то, что на ней присутствовал этот самый Черногрижский, вообще можно было назвать чистейшей удачей. А ведь он не хотел туда идти, его буквально заставили. И надо же, пройдоха детдомовец оказался ушлым парнем. Это надо иметь талант, чтобы так навариться на чужих песнях. Викентий наблюдал за всем этим со стороны. Но как же хотелось подойти к этому самозванцу. От мысли отвлек осторожный стук в дверь. А вот и его верные девушки пришли. Он открыл, пропуская Киру и Веру. «Вас, надеюсь, не заметили?» — уточнил темный маг. Девушки переглянулись и синхронно кивнули. «Не переживайте, господин», — заверила его Кира, — «все в порядке. Павел даже не подозревает, как и его девки». «Мы быстро», — добавила Вера. «Надеюсь, что он не подозревает», — проворчал маг. «Вы, я гляжу, хорошо вжились в роли. Смотрите, не увлекайтесь». В конце голос прозвучал уже сурово. «А чем это вы, господин?» Искренне возмутилась Кира. «Абсолютно все под контролем. Наоборот, у нас получилось втереться к нему в доверие. Это я уже понял. Особенно на вечеринке у этого еврейского продюсера. Что-то не так?» Взволнованно уточнила Вера. «Все так», махнул тот рукой. «Меня раздражает это тело. Если бы знал, что попаду в такого слабосилка. Ладно, не тряситесь», покровительственно добавил Викентий, увидев, как девушки испуганно на него уставились. «Вы сделали все правильно, но, как я понимаю, все запутано. У меня какие-то нехорошие предчувствия. Почему? Аккуратно поинтересовалась Вера. Не знаю. Считайте это интуицией. Да и чувствую я магические возмущения. Очень нестандартные. Я сказал бы, что в Рачестине недалеко от нас происходит какое-то магическое действие. Очень напоминает божественное вмешательство. Но боги, насколько мне известно, давно ушли из обычных миров нити, возразила Кира. Знаю, но вот так, может, я просто перестраховываюсь и мне это просто кажется. Точно не уверен, раздраженно пробурчал Викентий. Что там с телом? Кто-нибудь на примете имеется, кроме жердяя Потемкина? Имеется, кивнула Вера, есть один князь. Девушки покинули комнату черного мага спустя 20 минут, а у самого Викентия настроение резко изменилось. Наконец-то нормальный кандидат. Это вам не то тело, в котором он сейчас. Это действительно перспективно. Правда, во время переселения нынешний реципиент, понятное дело, умрет. Точнее, превратится в куклу без чувств, эмоций и разума. Мелочи. Теперь оставалось главное, раздобыть артефакты, способные повысить магическую силу хотя бы временно. С нынешними способностями ни о каком ритуале не может идти речи, но он их обязательно раздобудет, или его имя не Викентий Черногрижский. Глава 24. Неожиданное приглашение. Что ж, первая победа, это всегда волнительно, особенно в подобном турнире. Все уже знали о том, чем закончились схватки, и поздравления нам устроили весьма бурные. Однако Мария выглядела совершенно спокойной, не смутили ее даже назойливые расспросы, из-за которых девушке даже пришлось пусть и коротко, но описать ход дуэли. И, надо признать, сделала она это весьма талантливо. Когда рассказ закончился и народ более-менее успокоился, мы отправились в общагу. Здесь к нам присоединилась неожиданно появившаяся Полесская. Рыжая выглядела довольной, что показалось очень странным, так как бой поединок она проиграла, вдобавок получив нагоняй от главы своей пятерки. Впрочем, об этом факте девушка поведала нам с юмором. «Да как всегда, разворчался», — пояснила она, раскричался. «Да как можно проиграть кому-то из пятерки этого выскочки Черногрижского?» — передразнила она его, а потом скривилась и посмотрела на меня с улыбкой. «Это цитата, Павел. Да и вообще, князь наш, какой-то неуравновешенный тип. Ты его сильно раздражаешь. Конечно, после того, как он проиграл ту дуэль, это логично, но голову-то на плечах иметь надо. А этот ведет себя, как истеричка. И что, ты просто молча выслушала претензии?» Поинтересовалась Фанвизина, удивленно вскинув брови. «Так командир же», — саркастически хмыкнула Евгения. «Выслушала, потом объяснила ему, куда он может пойти с подобными претензиями. Так прямо и объяснила», — с любопытством поинтересовалась Иви. «Кстати, мне очень нравилось, что благодаря моим стараниям к эльфийке в нашей компании теперь относились практически как к равной. Разве что мажорки еще немного морщились, но рано или поздно привыкнуты они». «Да, так и объяснила», — звонко рассмеялась рыжая. «Понятное дело, что культурно, но, уж поверьте, я могу отшить и культурно, особенно парня, а то ишь, возомнила себе бог знает что. Командиров, конечно, не выбирают, но когда он зарывается, изображая из себя хозяина жизни, я и сама могу его изобразить. Послали же боги напасть. Вот в твою пятерку, Павел, я бы перешла с удовольствием». После этих слов на ней остановилось несколько взглядов, заинтересованные Несса и удивленно любопытные остальных, за исключением Марии. А еще я буквально чувствовал, как Игорь мне завидует, и прекрасно его понимал. Тут сам себе завидовать начнешь. Такие девушки, как пчелы на мед, слетаются. И до сих пор так окончательно и непонятно почему. И чем все закончилось-то? Как он вообще реагирует на твое общение с нами? Ты же вроде даже не скрываешься, включилась в разговор варвара. Да плевать мне, как он реагирует, презрительно заметила женя. Сначала верещал, мол, чего ты с врагами крутишься и тому подобное, но я ему доступно объяснила, что его должность не подразумевает собой разрешение или запрет на общение с кем бы то ни было, так что никаких проблем. И вообще, предлагаю отметить первый день турнира. Отметить? Уставился я на нее. Нет, в принципе можно, но прямо в начале учебной недели. Так можно и спалиться. Спалиться, хорошее слово, оценила рыжая. Если делать все с умом, то ничего не произойдет. Как вы считаете, народ? Она вопросительно посмотрела на нас. Гульнем, как командир скажет, как-то загадочно взглянула на меня Фанвизина, а так я за. Ага, покосился Волконский на варвару. Даже веселящими напитками обеспечим. Да, Варь, вечно бы вам выпить, беззлобно, даже скорее шутливо, заметила та. Но я, как ни странно, поддерживаю. И где, уточнил я, нас 8, тесновато будет. Нормально, махнула рукой Полесская, предлагаю у тебя, Павел, к тебе у нашего вахтера очень трепетное отношение. Он тебя, можно сказать, уважает. Ага, особенно после того нападения, согласился с ней Игорь, или из-за курьера, который компьютер принес. Компьютер, Евгения повернулась ко мне с любопытством. Потом, отмел лишние вопросы я. Так, если вы собираетесь устраивать сабантуй, то после ужина, а он уже через 40 минут. Вот после него и соберемся, кивнула Полесская. У меня там как раз кое-какие вкусняшки припрятаны. Принесу. Жаль только, на ужине придется выслушивать нытье Потемкина. Он же просто так не успокоится. Войдя в общагу, мы разошлись по своим комнатам. Ко мне присоединилась Иви. А что, я не против. Да Иван Иванович за своей вахтерской стойкой кивнул мне как-то очень приветливо и даже с пиететом. Эльфийка, как выяснилось, была настроена на быстрый секс. Однако, всю прелюдию сломал звонок с неизвестного номера. «Слушаю», – осторожно ответил я в трубку. «Павел, как я рада тебя слышать!» – раздался веселый женский голосок, который я сразу узнал. «Надо же, Софья Шуйская собственной персоной! Я уже соскучилась», – категорично заявила великая княжна. «Так, и что я должен ответить на подобное заявление?» «Любит женщины ставить неудобные вопросы. Что ты собираешься делать в следующие выходные?» Тем временем продолжила девушка, не дождавшись ответа. «ХМ пока не решил», — честно признался ей я. «Вот и славно. Вы же той компанией, что в прошлый раз в падающей звезде была, пойдете, наверное. Тогда приглашаю вас в субботу в Императорский дворец, в 15:00. Куда?» Приглашение чуть не лишило меня дара речи. «В Императорский дворец, а не слишком круто, ты вообще уверена?» Осторожно уточнил я у Шуйской. «Ну, приглашение я вышлю», — бодро начала Софья, а потом вдруг осеклась и подозрительно поинтересовалась. «А о чем ты сейчас подумал?» «Ну это, об Императорском дворце», — замялся я. «Ты же сама говорила, просто как-то все слишком внезапно. Ты же нас к себе домой пригласила». «Домой?» В трубке раздался жизнерадостный смех. «Конечно же, не домой. Представляю, как удивился бы отец, или Христофор Семенович. Императорский дворец – это клуб. Знаешь такой, он недалеко от падающей звезды». «Знаю», – выдохнул я, «хотя, с другой стороны, хрен редьки не слаще. Особенно учитывая тот пафосный внешний вид заведения, о котором говорила Софья. Скорее всего, там какой-то конкретный дресс-код, а чувствовать себя бедным родственником мне – честно говоря, совсем не хочется, тем более рядом с дочерью императора. Поэтому ответил туманно. Посмотрим. Отмазаться не получилось. Княжну мой ответ категорически не устроил. Так, Павел, голос ее стал строгим. Я вижу, ты не горишь желанием. Но обычно туда стремятся попасть все дворяне. Значит, я не все, мягко парировал я. Да и нет у меня особого желания тусоваться в таком пафосном месте. Дресс-код, куча снобов. Ты уж извини меня за эти слова, может быть, найдем что попроще, видишь ли, в эту субботу у меня день рождения, привела убойный аргумент начинающая расстраиваться девушка, и почему она не начала разговор сразу с этого, насчет пафоса, снобов и дресс-кода совершенно не заморачивайся, это не обязательно, да и какой там дресс-код, о, хочешь я тебе костюм пришлю, только этого мне не хватало, спасибо, у меня все есть. Коротко отказался я. «Хорошо», – неожиданно быстро согласилась Шуйская. «Итак, я официально приглашаю тебя на свой день рождения. Сразу говорю, никаких подарков. Просто приходи». Последние слова были произнесены просящим голосом. «У нас будет отдельный кабинет». «Ладно», – вздохнул я, – «поговорю с народом. Только вот, приглашение доставит курьер». Радостно перебила меня собеседница. «Хорошо, впрочем, доставленные приглашения еще ничего не значит. О, может, это ее остановит». Я мысленно потер руки. Нашел способ откосить от мероприятия. «Тогда не забудь, пожалуйста, приглашение для эльфийки». Иверейл Лис, остроухая, внимательно следившая за моим разговором, напряглась. «Эльфийку?» Ага, замялась. «И, увы, мой план не сработал. Вообще, это не принято. Но я вышлю и ей», твердо заявила великая княжна. «Все-таки она в твоем роде, а день рождения – мой. Что хочу, то и делаю. Обязательно позвони мне в четверг вечером. Приглашения придут на всех, но подтвердить окончательное количество нужно. До встречи, Павел. Целую». и положила трубку. Тьфу, так и не успел узнать, сколько вообще там будет народу, да и какой формат, бал, банкет или что. Да, не нравится мне все это, не люблю выглядеть смешным, а на подобном празднике жизни, да еще и в самом крутом ночном клубе Российской империи, скорее всего, именно так и получится. Вот попал. Я сокрушенно покачал головой и посмотрел на эльфийку, в чьих глазах светился жгучий интерес. «Хозяин, нас пригласили в императорский дворец», – пожаловался я, – «в крутой клуб, и ты идешь с нами». Но, такой растерянной я Иви никогда не видел. «Как?» – заикаясь, тихо переспросила она. «Я ведь эльфийка, туда только дворян пускают, я слышала. В этот раз пустят и тебя», – отрезал я. «Только остальным нашим не говори пока, я сам скажу». «Хорошо, хозяин», – уже немного ожившим голосом пролепетала целительница. Ужин прошел спокойно. На этот раз Потемкин со своей пятеркой оказался далеко и не сверлил меня своим неприязненным взглядом. Поэтому, отдав должное весьма аппетитному стейку, который буквально таял во рту, и какому-то хитрому салату, запив все это яблочным соком, я решил, что сыт, желание устраивать тусовку куда-то испарилось, накатила лень. Но, раз уж договорились, задний ход не дашь. В самой общаге тоже все прошло на удивление гладко. Вахтер, конечно, просек наш хитрый план, но сделал вид, будто ничего не заметил. И мы, как ни странно, даже умудрились разместиться в моей маленькой комнатке восьмером. Даже место осталось. Сразу вспомнились тусовки в детдоме, когда в комнату с четырьмя кроватями набивалось человек 20. Весело было, ничего не скажешь, да и воспоминания хорошие нет-нет да всплывают. Правда, таких совсем мало. Игорь извлек из сумки объемистую бутылку из запаса волконских. На этот раз в ней плескалась какая-то, как он сообщил, малиновая настойка, изготовленная по рецепту 200-летней давности. 10-летняя выдержка, между прочим, мы ее фирменной волконской малиновой называем, гордо заявил он, разливая красную тягучую жидкость по маленьким рюмкам, что принесла с собою Полесская. Можно не закусывать. Не закусывать, дурной тон, парировала варвара, жестом фокусника ставя на табуретку, что выполняла роль своеобразного стола, поднос с уже нарезанными фруктами. Когда она успела это сделать и тем более пронести так, что я не заметил, не знаю. Кроме знакомых яблок и груш, тут присутствовали и несколько неизвестных мне, но весьма аппетитно выглядящих разноцветных плодов. В общем, подняли мы рюмки за Марию. Кстати, наливка оказалась весьма достойной, я бы сказал, убойной. Градус практически не чувствовался, но, если верить заверениям волконских, магия, применявшаяся при ее изготовлении, была настоящим секретом их рода. И да, мне в который раз удалось убедиться, что совместное распитие горячительных напитков, даже в магическом мире, способствует тесному общению. Сначала мы открыли мой компьютер и зашли на сайт Академии. Вот она, таблица с расписанием боев. Как выяснилось, мой должен состояться завтра. И надо же, какое совпадение, первым моим соперником стал Потемкин. О, эта новость изрядно повеселила Полесскую. Помимо этого, завтра был бой еще и у варвары. Ей досталась какая-то Анастасия Михеева, но, насколько я понял по довольному лицу, Волконская свою соперницу знала. Короче говоря, завтрашний день обещал быть веселым. Также до конца недели расписали бои Игоря и обеих мажорок. Волконский сражался в четверг, мажорки – в пятницу. Соперники у них – какие-то незнакомые мне аристократы, но Фанвизина сразу же меня заверила, что уже завтра мы будем знать о них все. В четверг, кстати, стояла дуэль у Оболенского. С кем бы вы думали? С Некрасовым. Ну и ну. Посмотрев расписание, мы продолжили вечеринку. На этот раз я больше слушал, иногда вставляя свои 5 копеек. Как ни странно, разговорчивыми сегодня казались наши мажорки. Кстати, вскоре все перетекло к обсуждению нашего следующего выхода в город. Как я понял, баллов у всех хватало. Между прочим, только за сегодняшнюю победу Мария заработала аж 25 баллов. Что ж, настало время сюрпризов. Тем более Иви уже минут 10 смотрела на меня вопросительно. А на выходные нас уже пригласили, как бы между прочим заметил я, когда мы подняли по 3-й рюмке. На этот раз, за будущие победы пятерки князя Черногрижского. И, как ни странно, к этому тосту с жаром присоединились двое, по идее, наших соперников, варвара и Евгения. И куда интересно, осведомилась Мария. Ну, в императорский дворец, заявил я, предвкушая шок у народа. И он произошел. На меня уставились во все глаза. «Куда? Во дворец? Да ладно!» Первой сориентировалась Настя. «Я так понимаю, это клуб?» Догадалась Фанвизина. «Ага, именно!» С улыбкой подтвердил я. «Вот же!» Вырвалась у Холмогоровой. «Павел, ты так не делай больше, пожалуйста, а то разрыв сердца будет. А по мне весело!» Хмыкнула Варвара. «Молодец, Паш, а теперь расскажи подробнее. Неужто великая княжна пригласила?» «Она, у нее день рождения, вот и позвала всех нас. Приглашение уже сегодня должны доставить. А чего это вы?» «У меня сложилось впечатление, будто ребята превратились в восковые статуи. А когда? Я правильно понимаю, что в эти выходные?» Оторопело уточнила Настя. «В эту субботу? Да. Да что не так-то? Не пойму. Все не так?» Всплеснула она руками. «Это же надо платье подготовить. И все». После этих слов все вокруг отмерли и дружно загомонили. Я только головой покачал, оглушенный перебивающими друг друга девушками. Игорь же, поймав мой взгляд, быстро разлил еще по одной. «Значит так, уважаемые», — прервал я разгоревшийся спор, темой которого стал вопрос, «как быстро найти нормальное платье для похода в императорский дворец? Давайте еще раз выпьем за нашу победу в турнире». «Ладно, эти двое могут не пить». «Еще чего?» Сразу возмутилась Полесская. «Мне за Потемкина пить, что ли? Уж точно переживу. А я и подавно за тебя». Поддержала ее Варвара. Чуть погодя я снова поинтересовался, в чем вообще проблема с платьями и подготовкой. «Так это ж императорский дворец», — с придыханием выдала Холмогорова. «Туда так просто и не попадешь. Поход туда – это событие, а здесь целый день рождения великой княжны, и нас пригласили. Кому расскажешь, не поверит. Мы даже в двадцатку рейтинга не входим, не говоря уже о родах императорского пула вроде Меньшиковых или Вяземских. Да, Павел, у меня родичи как узнают, что нас пригласили на день рождения великой княжны». Курбатова предвкушающе закатила глаза. «А подруги, в общем, постой-ка», — она подозрительно посмотрела на меня, — «надеюсь, ты не отказался?» «Да я, не вздумай», — буквально в два голоса вскричали наши мажорки, и их, кажется, полностью поддержала Варвара. «А вот Мария и Евгения, из меня физиономист, конечно, еще тот, но такого восторга, как их подружки, они не выразили. И Настя, кстати, это сразу же заметила. Маша, а ты чего, тебе все равно, что ли?» «Да ладно, твой папаня с ума сойдет, узнав об этом». «Все отлично», — заверила ее Фанвизина. «Просто вы слишком бурно реагируете». «Да, Евгения, ага», — кивнула рыжая. «Ну, пригласила великая княжна на день рождения в императорский дворец. Подумаешь». Эта ехидная фраза пришлась к месту, вызвав дружный смех. А после наш вечер сразу свернулся. Мажорки быстро смылись, заявив, что времени на подготовку катастрофически мало и надо все успеть. Варвара уплыла с ними, так как они сами предложили ей свою помощь в выборе модных платьев и тому подобное. Полесская с Фанвизиной отчалили чуть позже. На мой вопрос, а чего они к этой троице не присоединились, Маша, пожав плечами, ответила, что разберется в этом вопросе и без посторонней помощи. «Кстати, а ты подумала подарки?» — поинтересовалась она у меня уже в дверях. «Нет», — признался я, — «да и, честно говоря, не знаю, что дарить-то, все же великая княжна. К тому же она сказала, что не надо». Девушки переглянулись. «Мы что-нибудь придумаем», — пообещали они. Следом ушел Игорь, который, видимо, тоже был изрядно ошарашен предстоящим походом, так как выглядел необычно молчаливым. А я вновь остался наедине с Иви. Она, кстати, похвасталась, что декан ее факультета лично разрешила ей ночевать у меня. «Правда, не каждый день, но разрешила же», — с придыханием заметила она. «Да». Глаза ее горели огнем, обещая мне жаркую ночку. Глава 25. Нечестная игра. Проснувшись следующим утром и посмотрев на безмятежно сопящую эльфийку, которая спала, доверчиво уткнувшись мне в плечо, я невольно задумался. Вот не знаю, если бы мне предложили сейчас вернуться на землю, думаю, отказался бы. Чего я там забыл? По большому счету, мне и терять-то было нечего. А врачестине, даже несмотря на наличие врага в виде Викентия, что бродил где-то неподалеку, до инквизиторов, что следили за мной неустанно, я чувствовал себя по-настоящему живым. А уж о девушках и своих открывшихся во время попадания талантах и говорить не стоит. «Чего? Я плохо выгляжу?» — с волнением уставилась на меня проснувшаяся тут же Иви. Пришлось успокоить целительницу комплиментом о том, что выглядит она отлично. А так как у нас еще оставалось время до завтрака, довольная эльфийка быстро доказала мне свою признательность. В общем, на улице мы оказались до нельзя обрадованные друг другом. Перед выходом нас остановил вахтер. Вид у Ивана Ивановича был слегка растерянный, но смотрел он на меня с нескрываемым уважением. «Что?» – вырвалось у меня. «Тут вам, Павел, конверт», – с придыханием сообщил он. «Если я правильно помню, на нем герб рода Шуйских. Мне мигом вручили большой белый конверт, на котором золотыми красками был выведен этот самый герб. Я кивнул и спрятал послание в сумку, подальше от любопытных глаз. Вахтеру, конечно, очень хотелось спросить, что же в нем такого, но сделать это стеснительный старик так и не решился. Как Иви, что, судя по всему, сгорал от нетерпения, хоть и прекрасно понимала, что именно прислали нам Шуйские. Мы вышли из общежития и сразу попали под мелкий, моросящий дождь. Однако, поджидающих нас друзей непогода нисколько не смущала. Вообще, как я понял, в этом мире понятие переносного зонта напрочь отсутствовало. Были просто какие-то приспособления с магическим заклинанием, разворачивающим над тобой невидимый купол, не пропускающий влагу. На наше появление народ отреагировал совершенно спокойно. А вот когда за завтраком я достал конверт и раздал всем приглашение, реакция вышла совершенно другой. Друзья мои держали эти бумажки, как настоящее сокровище. Но больше всего удивились они тому, что такой же белый конверт достался Иве. А ее что, тоже пригласили? Официально? Холмогорова неверяще уставилась на меня. Как видишь, усмехнулся я, заметив, что эльфийка приняла горделивый вид. Вот уж кому тщеславие потешили по полной программе. Это сильно, покачала головой Фанвизина, бросив на остроухую веселый взгляд. Великая княжна решила стать законодательницей мод. Интересно, как к подобным выходкам отнесется сам император и вообще остальные аристократы. А могут быть проблемы, махнул вилкой я. Эльфийка тем временем обратилась вслух. Могут, кивнула Мария. Она права, поддержала ее Настя. Ты уж, прости, Иви, но все же эльфов и других нелюдей на такие мероприятия официально не приглашают. В качестве слуги рода или тем более рабыни, конечно, можно, но чтобы вот так официально. Софья явно создает серьезный прецедент. Думаю, будет большой скандал. Не сразу на день рождения, конечно, а потом. Это будет бомба, уверенно заявила Ирина. Честно говоря, не ожидала от нее такого безрассудства. Может, тогда мне лучше не ходить, как-то обреченно предложила эльфийка. Да нет уж, отрезал я и строго посмотрел на наших мажорок, но те приняли невинный вид, мол, а мы-то что, мы ничего, пойдешь. Никто княжну за язык не тянул. Приглашение прислала? Прислала. А там посмотрим, что за скандал. Очнись, тебя пригласила сама Софья Шуйская, от такого не отказываются. У кого-нибудь еще вопросы имеются? Я многозначительно обвел сидящих за столом строгим взглядом. Конечно же, вопросов не было. Эх, Паша, как ты вообще докатился до такой жизни? Уже строишь местных аристократов. Даже мажорки, и те, пообтесались. Лидер, ёпта. Да нет вопросов. Игоря сложившаяся ситуация явно забавляла, в отличие от той же сестры, которая, по-моему, следила за нашим разговором в полной растерянности. В общем, щекотливую тему замяли и дальше завтрак прошел на позитиве. Да, мажорки все равно напрягались от предстоящего события, но старались не демонстрировать своих чувств открыто. Получалось у них, правда, не слишком удачно. Кстати, тему сменили на сегодняшние турнирные дуэли. Я вот особой информации об этой Михеевой найти не смогла, пожаловалась Варвара. В друзьях всего 5 десятков подписчиков, даже фоток никаких нет. Узнала только, что род Михеевых 86-е место занимает, и вроде как владеет то ли булочными, то ли пекарнями в Москве. Булочными, передразнила ее Фанвизина. Не булочными, а сетью магазинов, в которых продаются всевозможные хлебобулочные изделия, и 5 пекарнями. Цени, подруга, я уже все выяснила. Покровительственно добавила она, опыта боев у нее практически нет, но вроде считается перспективной. Правда, перспективной у нас считается почти вся дворянская молодежь из 1-й сотни рейтинга. В друзьях мало народу, ну так она скромняшка, заучка, короче. В общем, повезло тебе с первым противником. Насчет повезло не знаю, задумчиво возразила Волконская, но недооценивать ее не стоит. Спорить со столь очевидным фактом никто не стал. Первая половина дня прошла вполне себе, если не считать пары по общей магии, где нам наконец дали новую тему. На этот раз я даже не рискну произнести ее вслух, просто не выговорю. Точно надо снова привлекать в качестве репетитора Фанвизину. Ну а Мироните, наоборот, становились все интереснее и интереснее. Я реально поражался количеству тварей, желающих пробраться в Рочестин. Сегодняшний урок, кстати, отчасти был посвящен и человеческим мирам. Таких, как сам Рочестин, насчитывалось не так много. Однако информации по ним, как сообщила Мегера, имелось немного. Достоверной информацией мы обладаем всего по 10 мирам, пояснила она. Остальные, увы, находятся слишком далеко от нас на нити. Изучать человеческие миры мы будем на втором курсе. И начнем с нескольких, в которых сосуществуют монстры и разумные существа. Это самые неблагоприятные миры, ведь именно там идет постоянная борьба за выживание. Миров, где твари мирно существовали вместе с людьми, оказалось еще меньше. А вот миров, принадлежащих монстрам, наоборот, преподавательница перечислила целое множество, и все они старались прорваться к нам. По пути на обед Фанвизина слегка придержала меня за локоть, и мы немного отстали от наших. Я договорилась о продаже арканов, доверительно шепнула мне она. Есть клиент, отлично, и сколько он готов заплатить? Так же тихо осведомился я. Тут все зависит от самого аркана, пожала плечами Маша. Если это полноценный раритетный темный аркан, то цена начинается от 1 000 000 рублей и может дойти до 3-4, если не больше. Вот ты мне показывал, например, змея. Такой точно больше 1 000 000 будет стоить. Его продавать не буду, отрезал я. А ты его и не сможешь продать, улыбнулась девушка. Ты разве не знаешь, что когда карта попадает в колоду, она становится частью вызывателя? Вот если ты ее создашь и не добавишь в колоду, тогда да, она получается нейтральная и ее добавить может любой. А разве она не сама добавляется? Удивился я. Я вроде ничего не делал, а она у меня оказалась. Нет, покачала головой девушка, ты просто сам, не думая особо, отправляешь ее в колоду. Вот и все. Просто активируй, проверь и не отправляй. Но имей в виду, на это способны только художники. Если бы я, например, активировала, она сразу же оказалась в моей колоде. То есть я могу сколько угодно активировать ее, не добавляя, только я, уточнил у нее я. Именно. Ясно, эта информация меня немного расслабила. А что ему рисовать-то надо? И как вообще это будет происходить? Ну, сама продажа, да и разве темный аркан подойдет к обычной колоде? Я же, наверное, пока не смогу создавать обычные карты. Это еще почему? Искренне удивилась мой менеджер. Если карта только что создана, она как бы чистая. Попадая в колоду, она трансформируется, так сказать, подстраивается под имеющиеся карты и магию вызывающего. Вся разница в том, что в твоей колоде она будет априори сильнее, чем в любой другой обычной, где часть ее способностей нивелируется. Понятно. А насчет самой сделки и как она будет происходить, ты не переживай, Маша погладила меня по плечу. Ты просто отдашь мне аркан, а я сама найду, как передать его покупателю. Деньги переведутся на анонимный счет и будут обналичены. И только потом ты смело положишь их на собственный счет в банке. Мое общение с клиентом полностью анонимно через магический фильтр в МГС. Да, есть и такие, снова улыбнулась Фанвизина, поймав мой ошарашенный взгляд. Талантливых магов много, Паша, а МГС создавали тоже маги. Людям свойственно в чем-то ошибаться, а что касается самого аркана, в том и дело, что ты его рисуешь, и он раритетный. Тут работает только твоя фантазия. Единственное пожелание клиента, чтобы аркан был женского пола. Хм, так, с входными данными все ясно. Подумаю, кого можно нарисовать. А вот остальное. Как-то не особо мне нравилась подобная схема. Не до такой степени я доверял Фанвизиной. Да и клятву она давала только на то, чтобы не рассказывать о моих магических способностях. Что ей мешает просто взять карту и все. Никак не могу побороть свою недоверчивость. Наверное, Москва моего мира, полная изощренных телефонных, компьютерных и прочих мошенников, сыграла свою роль. К слову, Маша это тут же почувствовала, и, что мне понравилось, не стала изображать из себя оскорбленную невинность. Не доверяешь? В словах никакого упрека, просто констатация факта. Понимаю, но я готова принести еще одну клятву. Хорошо, кивнул я, договорились. Давай сегодня вечером. К тому же я хотел попросить тебя растолковать мне одну тему по общей магии. Только растолковать? Лукаво улыбнулась репетитор. Ну, там уж как получится, туманно ответил я, вызвав у нее веселый смех. Что ж, это обнадеживает. Деньги мне в любом случае пригодятся, а вариант с Фанвизиной вполне себе рабочий и безопасный, да и Распутин не узнает. На географии, слава всем богам, Заславский оставил в покое экономическую тему и посвятил занятие здешней Антарктиде, которая называлась Ледяным материком. Насколько я понял, то было самое загадочное место Рочестина, и самое малоизученное. Удивительно, но при наличии настолько сильной магии и могущественных государств вроде Российской или Китайской империи, все экспедиции туда с треском проваливались. На территории Ледяного материка существовала какая-то аномальная зона, причем не слабая такая зона, практически занимавшая 2/3 суши, окруженная так называемым Великим Снежным Щитом. Магия там не работала, льды падали, и даже попытка нанести концентрированный магический удар совместными силами двух сверхгосударств не принесла успеха. Обитал ли там кто-то, неизвестно. Вот такая местная терра инкогнита. И, кажется, самого преподавателя эта тема очень сильно волновала. Да и, признаться, мне самому стало жутко интересно. Кроме того, географа, чуть ли не раскрыв рот, слушала Фанвизина. А вот остальным сидевшим рядом друзьям, похоже, было совершенно наплевать на загадочное ледяное королевство. С мажорками все ясно, я уже давно понял, что у них весьма ограниченный круг интересов. Игорь откровенно зевал, а вот у варвары я не удержался и шепотом спросил, как она относится с загадком своего мира. «Да ну, Паш», — хмыкнула она, — «чего там интересного-то? Это уже заезженная пластинка, туда никто не может добраться уже много веков. Я вот вообще считаю, что там никого и ничего нет. Просто какая-нибудь аномалия или монстры. А самой разве не хотелось бы там побывать? Неа, да и добираться устанешь. На скоростных леттах это с пересадками неделю займет. К тому же экспедиции отправлялись из Австралии, а это населенная дикарями огромная страна, где порядок поддерживается только в 3 портовых городах. И эти дикари их регулярно штурмуют. Нет, если кому-то не хватает адреналина, его можно понять, но рисковать просто так жизнью, такое точно не по мне. Да ладно тебе, так же шепотом включилась в наш спор Мария, это ведь невероятно интригующе, открывать неизведанные земли, я бы вот полетела. Ну, как говорили в нашей гимназии, презрительно фыркнула варвара, одарив подругу многозначительным взглядом, флаг тебе в руки и барабан на шею. Я еле удержался от удивленного хмыка. Надо же, фраза звучала практически неизменно. Обязательно, улыбнулась Мария, только жаль мне вашу уездную гимназию. Да я, начало было Волконское, но ее несомненно справедливую и возмущенную реплику прервал ехидный голос Заславского. Уважаемые, я вам не мешаю, я так-то не люблю минусовать баллы, но сейчас просто руки чешутся. Волконская изобразила на лице виноватую гримаску и смолкла. Это, похоже, устроило препода, который продолжил занимательный рассказ. В самом конце он выдержал театральную паузу и произнес: «Следующим летом решено отправить на ледяной материк еще одну экспедицию. Организует ее Имперское магическое географическое общество, в управляющий совет которого, как вы знаете, я тоже вхожу. Поэтому мне выпала честь стать одним из ее руководителей. И наиболее отличившиеся студенты тоже смогут отправиться вместе со мной. Количество, разумеется, ограничено, но мне разрешили взять до 10 человек». Он торжествующе обвел взглядом аудиторию, но бурной реакции не дождался. Энтузиазмом сидевшие здесь дворяне не отличались, кроме меня. Вот я, честно говоря, поехал бы подальше от всяких викентиев и инквизиторов. К концу недели на сайте Академии появится электронная запись желающих, так что регистрируйтесь до конца семестра. После зимних каникул я должен подать список. Последние слова преподавателя совпали со звонком. «Идиотов нет», – проворчала Настя, поспешно поднимаясь. «Почему сразу идиотов?» – тут же поинтересовался у нее. «Павел, ну ты что, этот Заславский, блаженный, он своим ледяным материком буквально бредит. Про это уже в друзьях народ мимо выкладывает. И этой самой экспедиции уже несколько лет мучает народ. Но на сайте-то список есть», – возразил я. «Да, будет на сайте список, и что?» – улыбнулась Холмогорова. «Этот список – инициатива Академии. Он, пусть и блаженный, но реально заслуженный академик. Знатный род, все дела, вот ему и подыгрывают. Насколько мне известно, туда никто не записывается. А я запишусь», – сообщил ей. «А что? Плевать, что блаженный. Мне почему-то казалось, что он прекрасно осознавал, о чем говорил. А может, я просто не хотел верить словам Холмогоровой, и я запишусь. Внезапно поддержала меня Фанвизина, с вызовом глядя на слегка растерявшуюся Настю. Да и не только она растерялась. Похоже, нашим с Марией решением были ошарашены все. Хорошо, тогда и я поеду. Это уже заявила Варвара. А ты, Игорь, что я? Непонимающе посмотрел он на сестру. Ты, разве не хочешь в экспедицию? Да можно, конечно, весело посмотрел на меня Волконский. Раз пошла такая КХМ. Да, печально протянула Холмогорова, переглянувшись с закадычной подругой. Похоже, нам с тобой, Ира, тоже придется записываться, чтобы белыми воронами не быть. Угу, согласилась та. В ответ я только пожал плечами. С физкультуры нас, понятное дело, отпустили. На этот раз мы отправились вместе с Варварой. Надо признать, остальные участники моей пятерки, если, конечно, не считать Инессу, которой, по-моему, все было по барабану, явно расстроились от того, что не смогут лицезреть моего второго эпохального боя с Потемкиным. Но что поделать, правило есть правило. На ринге повторилось все то же, что и вчера. Присутствовали все те же, Строганов с своими друзьями-преподами и Метров. Добавился и Савойский, командир Варвариной пятерки, к которому Волконская сразу и отправилась. А мне, к слову, достался изучающий любопытный взгляд князя. Ну и, конечно же, явились соперники. Потемкин, увидев меня, слегка изменился в лице, или мне просто показалось, потому что уже через несколько секунд он нацепил привычную надменно-презрительную маску. Ну-ну, посмотрим, как в бою запоешь, птичка ты ожиревшая. Сомневаюсь, что он покажет мне что-то новое с прошлой нашей дуэли. Соперница Варвары, кстати, оказалась весьма симпатичной, высокой и фигуристой брюнеткой с очень серьезным выражением лица. Да, я еще раз посоветовал Волконской не расслабляться, и та заверила, что и не думает этого делать. Кстати, вчера схватки проходили в два этапа, и в первом выпало участвовать нам с Потемкиным. Мне, к слову, сильно не понравилось внезапно появившееся на лице моего противника какое-то торжество. С чего ему торжествовать-то? Блин, может, он какую-то подлянку придумал? С другой стороны, какую можно придумать подлянку в дуэли без задержки? К тому же на предмет запрещенных артефактов нас проверяли. Мнительным я каким-то стал, но сегодня стало понятно, что предчувствие меня не обмануло. Когда мы разошлись в разные стороны ринга, судивший бой Строганов вдруг пристально вгляделся в Потемкина. Над рингом повисла тишина. Присутствующие вопросительно уставились на заместителя декана. «Что-то не так, господин Строганов?» Первым нарушил тишину инквизитор. Он, кажется, специально не употреблял в обращении слово «князь». Это тонкий троллинг такой, что ли? Но наш наставник не обратил на слова Метрова ни малейшего внимания. Его взгляд по-прежнему был прикован к моему противнику. «Князь», — голос нашего наставника звучал почти ласково, но подобная ласковость никого не обманула. Потемкин слегка побледнел, но подошел. «Покажите-ка свою правую руку», — попросил его Строганов. Тот замялся, и тогда препод резко взял его за рукав, ловким движением снимая один из перстней. «Господин инквизитор», — повернулся он к Метрову, — «что вы можете сказать по этому поводу?» «Хм». Афанасий некоторое время вертел в руках золотой перстень с каким-то багровым камнем. «Потрудитесь объяснить, князь, почему вы не сняли этот артефакт и поставили на него печать скрыто?» «Я», — начал было Потемкин, но сразу заглох. «Победа за князем Черногрижским», — уточнил у него Строганов. «Да», — с заметной неохотой подтвердил мою победу инквизитор. «Пойдемте со мной, уважаемый», — он повернулся к Потемкину и широко улыбнулся. Теперь Метров выглядел как человек, выигравший в лотерею крупную сумму денег. «Нам нужно серьезно поговорить». Они удалились. Один с торжественным видом, второй с понурым. «Да уж, не ожидал я от него», — подошел ко мне Строганов. «Так что там было?» Поинтересовался я, покосившись на обступивших нас остальных участников сегодняшних поединков. «Это перстень, который на определенное время усиливает энергетические заклинания», — хмуро пояснил профессор. «Скорее всего, Потемкин бы просто тянул бой с вами, Павел, а потом закончил все энергетическим ударом. На перстне стоит печать скрыта, так что доказать его использование в дуэли во время боя практически невозможно. Но вы ведь заметили этот перстень», — возразил я. «Опыт, Павел, опыт», — улыбнулся Строганов. «Свой сегодняшний бой вы выиграли, а нам предстоят еще дуэли. Так, чего столпились?» — обвел он строгим взглядом остальных студентов. А ну-ка быстро расходимся по своим рингам. Продолжаем. Викентий вошел в свою комнату и раздраженно бросил сумку с учебниками на диван. Физкультура была предметом, который больше всего выбешивал черного мага. Он, как какой-то мальчишка, должен был повторять все эти дебильные упражнения. Надо срочно в душ. И вдруг. Стоп, что это? Маг взволнованно оглядел комнату, и в руку его прыгнул единственный атакующий артефакт, который он стянул у своего нынешнего папаши. До сокровищницы, увы, добраться было невозможно, а вот на сейфе стояло простенькое заклинание. Пусть и одноразовое, но способная на многое безделушка. Викентий произнес короткое заклинание. Вот, в углу что-то клубилось. Черногрижский сделал осторожный шаг в ту сторону, вскинул руку и в следующую минуту очутился в странном месте. Какая-то выжженная пустошь. Рядом то ли могилы, то ли склепы. В воздухе висит запах гари. Однако, никакого страха он не чувствовал. Скорее всего, его вытянули в какой-то переходный мир нити. Но вернуться несложно. «Подожди, черный маг, давай поговорим», — раздался мелодичный женский голос. Обернувшись, Викентий увидел призрачную фигуру. Хаем, идеальное обнаженное тело, огненно-рыжие волосы, багровые глаза и красная кожа, длинные рога, демонесса, могущественная, но агрессии не проявляет. «Ты кто?» — вырвалось у него. «Мое имя Астарта», — ответила она, — «а ты, Викентий Черногрижский».